Матерь Агни-йоги. Мировое положение гораздо более серьезно, чем это кажется обычному сознанию. Нельзя беспредельно нагнетать энергии, взрыв неизбежен. Произойдет ли он вовне или в сознаниях нагнетателей значения не имеет, так как следствия будут одинаковы для тех, кто нагнетает огонь. Интересно отметить, как чуткие организмы уже реагируют на пространственную огненную напряженность. И хорошо, если кто уже умеет регулировать в своем организме эти приливы огненных энергий. Сода может оказаться истинной панацеей. Но надо, чтобы и сознание помогало. Об огненных волнах предупредили давно. И хорошо, если их встретить уже подготовленными. Многие будут метаться от одного полюса к другому, пока не сделают выбор. Тяжкое время для знающих. Надо силы собрать, чтобы его пережить.